все еще нахожусь под действием подавителя», пронеслось в голове. Этот факт наводил на неприятные мысли. Сомневаюсь, что нападающие приперли с собой здоровенный артефакт с огромным радиусом действия, который устанавливают для защиты стационарных объектов. Скорее всего, подавитель тащит с собой один из преследователей. Придется принять бой, так просто вырваться из западни мне точно не дадут. Загоняют, пока окончательно не выдохнусь, потом возьмут тепленьким. Такой вариант меня совершенно не устраивал. Резко притормозив, я решительно развернулся к тройке преследователей. Адреналин, сдобренный хорошей порцией эфира, казалось, заставлял бурлить кровь в венах, заглушая все остальные мысли. Необходимо было действовать быстро, для начала определив, кто из противников представляет наибольшую угрозу. Без истинного зрения, фига с два я выделил бы в приближающихся тенях засранца с артефактом. Долговязый, слегка сутулившийся, словно стесняясь своего роста боец, был назначен моей первой целью. К сожалению, сегодняшний подъем вышел, мягко говоря, спонтанным, из-за чего я не сумел как следует собраться. В наличии был лишь тот невеликий МЗ, с которым я не расставался даже во сне. Вот только он не был рассчитан на полноценный бой. Его цель – лишь ошеломить противника, выиграв для меня пару-тройку секунд, за которые я извлеку из своих запасов все необходимые для предстоящей схватки. Если сегодня удастся выкрутиться, то стоит пересмотреть на будущее ассортимент своего аварийного комплекта, в сторону увеличения номенклатуры подручных средств обороны. Противник схитрил, предусмотрительно заблокировав лишь мою стихию. Наблюдая за активацией разгорающихся рунных цепочек заклинаний, я кусал локти. В голове проносились десятки вариантов, что можно было бы сделать, если бы все физические носители с боевыми магическими печатями не оказались заперты в моем хранилище. Зато по косвенным признакам мне удалось оценить уровень преследующих меня адептов. Он, мягко говоря, оставлял желать лучшего, что поднимало мои шансы выкарабкаться из этой передряги. По излишне прямолинейным действиям и однотипным швырянием в мою сторону примитивными фаерболами, стало понятно, что серьезного отпора нападавшие не ожидают, уже списав меня со счетов. Еще больше повышало эти шансы безрассудное стремление налетчиков поскорее спеленать мою тушку. Приблизившись, они прекратили безрезультатные атаки, приготовив рунные конструкты призрачной сети и шокера. Налетчики даже оружие не достали, полностью полагаясь на свою магию, призванную обездвижить меня. Фатальная ошибка, как по мне. Отточенным движением я выхватил нож, припрятанный в голенище. Другая рука уже сжимала небольшое ядро теркраба, являющееся по своей сути кристаллизованным эфиром. Влив каплю маны в собственноручно нанесенную на него магоформу, швырнул светящуюся горошину в уже успевшую слегка запыхаться тройку неприятелей, рванув следом. С громким хлопком сработавшей печати кристалл испарился, высвободив волну накопленного бедолагой теркрабом эфира. Предусмотрительно прикрыв глаза рукой, сумел уберечь их от ослепительной вспышки. В отличие от меня, противник оказался не готов к такому повороту событий, оказавшись полностью дезориентированным. К тому же из-за эфирного всплеска у них пошли в разнос заготовленные рунные конструкты, лишая преследовавших меня магов последних козырей. Дальше все на удивление прошло легко и просто. Словно это был не смертельный бой, а тренировка с неподвижными манекенами. Разогнав восприятие, отметил, как заторможенно начали двигаться неприятели. По максимуму ускорившись, плавно скользнув к первой цели, взорвался серией точечных уколов. Уже после третьего удара светящийся от переизбытка манны узкий клинок пробил магическую защиту, войдя в грудную клетку на всю глубину. Посмертная вспышка эфира освежающей волной омыла сознание, разлившись приятным теплом в груди. Если на нападавшем и была какая-то физическая броня, то оружие духа пробило ее, не напрягаясь. Мысленно поблагодарив брата Найгунчиня за науку, не останавливаясь, шагнул за спину второй фигуры, которая додумалась выхватить палаш и теперь вслепую истерично отмахивалась им. В тот момент я отчетливо почувствовал эмоции противника. Ужас, недоверие, отчаяние. Они не могли поверить, что начинающий практик, лишенный связи со своей стихией, способен на отпор. Старик Чень был прав, когда говорил, что если хочешь выжить, то стоит владеть не только магией, но и острым клинком. Очередной укол, обнулив защиту, проник сквозь черные одежды, пробив сердечную мышцу. Выронив оружие из ослабших рук, лиходей, хрипя, упал на колени. Последний бандит каким-то чудом сумел прийти в себя. Видимо, в этом ему непреднамеренно помогла смерть приятеля. Сориентировавшись, он попытался размашистым ударом небольшого меча срубить мою буйную голову. Поднырнув под неспешно движущийся фальчион, я резко сократил расстояние и вогнал не встретивший сопротивления клинок в основание черепа. Этот тормозной придурок даже защитой не озаботился, за что и поплатился. От оцепеневшего тела начала разливаться новая посмертная волна. Я специально не спешил доставать нож из шеи агонизирующего противника, позволяя ему напиться этим эфиром. Заодно часть полученных излишков энергии он исправно передавал мне, как своему хозяину. Технику осушения я на практике еще не отрабатывал, но даже так эффект был потрясающим. Мое сосредоточие забурлило от полученной концентрированной энергии. Чувства притупились, мысли стали холодными и отстраненными, как это бывает при избыточной накачке астрального тела. Повернувшись таким же образом, оборвал мучения последнего нападавшего, который уже практически не подавал признаков жизни. Задерживаться рядом с трупами, разыскивая блокиратор, не было времени. Вдалеке еще слышался шум битвы и требовалось поспешить, пока не прибежали новые желающие пустить кровь начинающему магу пространства. Повезло, что нападавшие оказались легкомысленными идиотами и не рассчитывали на такой отпор с моей стороны. Но полагаться лишь на везение неправильно, да и хвостатым хамкам помощь не помешает. Метров через 20 я наконец-то смог выудить из пространственного хранилища аварийный маяк. На всякий случай отбежал еще чуть подальше, после чего активировал его. Вскоре неподалеку замерцала пленка портала, из которой сноровисто выбралась группа поддержки. Пара молчаливых ящеролюдов с любопытством оглядывая округу и пробуя длинными языками воздух на вкус, осталось сторожить меня. Остальной отряд поспешно бросился на помощь моим спутницам. Я было дернулся следом, но меня грубо остановили хамоватые тритоны-переростки. Понимаю, что они не хотят рисковать ценным кадром, но можно было и покорректнее себя вести. Ругаться и пытаться выяснить отношения с этими шипящими дуболомами не стал. Все-таки мы в одной команде, но немного проучить взорвавшихся рептилий — это святое. Иначе не поймут. С прибытием подкрепления ситуация кардинально изменилась. Часть нападавших, успевшая сориентироваться и осознать опасность, поспешно ретировалась. Тех, кто замешкался или оказался слишком упрямым, спасательная группа оперативно обезвредила. Как только звуки битвы стихли, а любопытные ящерки отвлеклись, я пространственным прыжком вернулся в наш лагерь. То, что еще недавно было местом отдыха и покоя, теперь представляло собой хаотичное смешение людей, эмоций и действий. Повсюду валялись вещи, части доспехов, брошенное оружие. Костер, раньше освещавший округу теплым светом, теперь едва тлел, оставляя после себя лишь пепел и дым. В воздухе витал приторно-кровавый запах смерти, смешанный с ароматами пустыни. Прибывшие бойцы, профессионально связав парочку пленных, стаскивали в кучу бездыханные тела остальных неудачников. Удивило то, что большая часть из них как-то не тянула на бывалых бойцов. Носильщики, обслуга, трофейная команда. С чего вообще эта шайка на нас напала, непонятно. Первый я отыскал Ксандру. Тяжело дыша, она стояла, опершись на воткнутые в землю мечи, словно это были последние опоры в мире. Тело было покрыто кровоточащими ранами, одну из которых мечница зажимала обрывком туники. Было очевидно, что Ксандра отдала все силы в этом сражении. Пустынный ветер играл с ее растрепанными длинными волосами, как и все тело, щедро окрашенными в красный цвет. Все это лишь добавляло сходство с древней богиней войны, чьи руки были обогрены кровью врагов. Ее лицо не отражало ни единой эмоции, а потухший взгляд был расфокусирован. Она даже не обратила внимания на мое появление. Рядом с ней, свернувшись в клубок на песке, лежала ее сестра Рагванна. Ее кожа, обычно имеющая цвет песков пустыни, сейчас была бледной, почти прозрачной. Едва заметные судороги, пробегающие по ее телу, были единственным признаком того, что огонь жизни еще теплится в ней. Над Рагванной, в бесстрастном молчании, стоял маг жизни. Его глаза были закрыты, а руки двигались в воздухе, создавая из невидимых потоков эфира конструкт печати, направленный на исцеление. «Мне тут пока делать нечего, буду лишь мешаться под ногами». Видя кипучую деятельность, которую развили прибывшие бойцы, я решил поспешить застолбить свои трофеи, иначе под шумок их можно лишиться. Сделав себе пометку, что следует где-нибудь раздобыть заклинание ночного зрения, активировал светлячка. переместившись на место своей персональной битвы, услышал громкие маты со стороны лагеря. «Упс, я не забыл про своих новых горе-охранников». Не успели они в поисках ускакавшего меня дотопать до лагеря, как я вновь скрылся от их опеки. Пусть привыкают или учатся манерам. Трупы магов валялись там же, где я их оставил. До них еще не успели добраться загребущие лапы трофейной команды. Сдернув плащ с одного из поверженных преследователей, я начал обыскивать тела, сгружая находки на него. Результаты обыска меня несколько разочаровали. Судя по снаряжению, поверженная тройка звезд с неба не хватало. Это подтверждали итоги нашего скоротечного боя. Я ужаснулся, когда увидел видоизмененные неконтролируемыми мутациями рожи, которые скрывались под тряпичными масками. Стало ясно, что золотых гор я не найду, если эти типы даже на себе так жестко экономили. Не знаю, из какой твари они готовили зелья сродства, но бардовые, раздутые как от проказы морды, не стоили тех крох силы, которые они получили взамен. Глядя на то месиво, что заменяло им лицо, было трудно определить не то, что возраст, но даже пол. Поборов приступ брезгливости, я стиснул зубы и принялся за осмотр тел. Моей первой добычей стали примитивные огненные жезлы. Они и так не отличались большим ресурсом, а эти вообще были на последнем издыхании. Даже представить трудно, как эти перцы осмелились лупить по мне фаерболами. Пусть они и были маломощными, но случись чего, руку может по локоть отчекрыжить, если не больше. Их точно забирать не буду. Стоят они копейки, да и в бою с маневренными целями бесполезны. Зато срезанные с поясов тощие мешочки с одноразовыми печатями не глядя закинул в свое пространственное хранилище. Из оружия мое внимание привлек лишь фальчон, которым последние из тройки неудачников неумело пытался отчекрыжить мне голову. Побитое жизнью оружие когда-то знавало лучшие времена. Потертая рукоять удобно сидела в руке. Навершие, отлитое в виде драконьей головы, давно лишилось кристалликов глаз, на месте которых теперь была лишь въевшаяся грязь. Разобрать затертые остатки герба, отчеканенные на хвостовике, у меня не получилось. Думается мне, эта гоп-команда где-то затрофила этот клинок. Я не особо суеверный, но этот фальчон явно не принес удачи ни своим прежним хозяевам, ни нынешним. Поэтому и мне на это рассчитывать не стоит. Зато, надеюсь, принесет с десяток золотых. Скину я его при первой же возможности. Остальное холодное оружие было откровенным хламом. Такое, скорее всего, примут по весу. Зато обнаруженные бронзовые кандалы, покрытые мелкой рунной вязью, явно не так просты. Предчувствие мне подсказывает, что может быть интересно. Разбираться с ними на месте не стал, просто закинул в хранилище, вместе с тощими кошелями. Поначалу погнушался брать склянки с мутной жижей, которая, по всей видимости, являлась боевой алхимией. Но в итоге тоже экспроприировал, решив одарить ими Стеллу, глядишь, обменяю у нее на расходники. С кольцами пришлось повозиться. Не то, чтобы их было много, но они наотрез отказывались слазить с раздувшихся пальцев самого упитанного бандита. Даже примерялся, как бы их половчее пообрубать, но потом догадался воспользоваться своими умениями, сразу перемещая их в хранилище. Не с первого раза, но у меня получилось это сделать. Так, походя, удалось получить идеальный скилл для карманника. Еще немного потренироваться, и можно будет воровать вещи прикосновением. Главный трофей нашелся у знакомого долговязого сутулого трупа, который до последнего прижимал его к груди, словно надеялся прихватить его с собой на тот свет. Неудивительно, даже на мой неопытный взгляд артефакт стоил в несколько раз дороже всего снаряжения их шайки. Интересно, где эти нищеброды вообще ухитрились раздобыть такую явно недешевую штуковину? Сверкающий золотом шар блокиратора был щедро инкрустирован энергетическими кристаллами, воплощая в себе стиль цыганского барокко. Наверное, впервые в этом мире я столкнулся с таким вычурно-помпезным на вид артефактом. Все магические предметы, с которыми встречался ранее, отличались минимализмом, функциональностью. Схожий по сложности артефакт балансировщика пространственных искажений напоминал простой металлический диск, без лишних и липоватых украшений и намека на декоративность. Такой, если и привлечет внимание, то разве что сборщиков цветных металлом. Тут же неизвестный мастер воплотил в жизнь лозунг «Дорого-богато». В комплекте с ним, как минимум, должны идти скипетр и шапка Мономаха. Прятать один пространственный артефакт внутрь другого я поостерегся. Еще войдет в резонанс с моим пространственным хранилищем и аннигилирует все мои запасы, а если не повезет, то и меня вместе с ними. Поэтому, покрутив загадочный диско-шар, Я завернул его в кусок ткани и сунул себе за пазуху. Разберусь с этой штуковиной попозже, когда доберусь до безлопастного места, где мне никто не помешает. Тем более уже отчетливо слышалось тяжелое дыхание спешащих ко мне охранников. Крикнув, что остальное они могут забрать себе, я под громкие проклятия и угрозы расправы вновь переместился в лагерь. Тут уже сборы подходили к концу. Рагванну слегка подлатали, погрузили на носилки и привели в чувство. Она лежала, не мигая, уставившись куда-то вдаль. Все, для нее поход закончился. В ближайшее время она точно не боец. Ксандра выглядела получше. Хиллер уже обработал порезы и теперь возился с раной в боку, которая зарастала буквально на глазах. «Как сестренка?» Подойдя, спросил я у Ксандры. «Жить будет», — ответила мне подруга. «Потомства не будет», — после небольшой паузы задумчиво добавила она. «Сама как?» «Смотрю, вас, неумех, знатно порубили», глядя на работу молчаливого Хиллера. Поддел я в надежде вывести ее на эмоции. Уж очень не нравилась мне странная отстраненность крайне жизнерадостной подруги. «Жить буду, кладку по прибытию домой сделаю», рассеянно хмыкнула змеелюдка. «Ай, поаккуратнее там, не мешок штопаешь», дернувшись, шикнула она на медика. Сев на песок, я поджал под себя ноги. Адреналиновый шторм начал спадать, на его место накатывала усталость. Хотелось все бросить и свалить в поселок, отдохнуть недельку-другую. Но тут осталось работы на пару суток, глупо будет проявить слабость и оставить все как есть. Кинув Ксандре целебный леденец из своих запасов, второй сунул себе в рот, наслаждаясь терпким вкусом, завалился на спину, и уподобившись Рагванне, бесцельно уставился в темное небо. Эти бедуины ухитрились подправить корону не только мне. Сестричкам не помогла ни запасная пара конечностей, ни боевой транс. Классовое умение, позволяющее полностью погрузиться в круговерть боя и на равных рубиться с несколькими противниками. Мне самому удалось убедиться в его эффективности во время наших спаррингов, когда я с одной из сестриц атаковал другую. Отточенные на тренировках движения становились одновременно плавными и стремительными, словно в танце. Еще бы вместо сабель взять в руки кастаньеты, это была бы настоящая ода зажигательному фламенко. Казалось, они заранее предвидели все атаки, с легкостью уходя от них. Без моих прыжков в пространстве у меня не было ни единого шанса достать этих смертоносных змеюк. Да и так можно пересчитать по пальцам одной руки, когда у меня получалось подловить их. «Я тоже молодец», — возомнил себя Рогой. «А что, все признаки класса кроме невидимости в наличии?» Вот и думал развиваться в этом направлении. Рывок за спину противнику и удар духовным оружием, быстро обнуляющим щиты. Подобная стратегия на тренировках с Ларионом показала себя с хорошей стороны. Главное – выбрать правильный момент. Но стоило лишиться главного преимущества, и я запаниковал. Глупо получилось, учитывая, как просто я раскидал своих преследователей. Понятно, что у меня не самая боевая стихия, и они не рассчитывали на такой отпор. Скорее всего, хотели припугнуть, спеленать, нацепить рабский ошейник и продать в другом мире. Товар-то стоящий, даже слабый маг пространства уйдет на ура. Короче, есть над чем подумать. В следующий раз так может и не повести. Нельзя полагаться лишь на свою стихию, нужно иметь запасные варианты. Пусть неудобно таскать на себе весь МЗ, зато нужное всегда под рукой. А это может стать решающим фактором в критический момент. Глава 12. Дальнейшие скитания по пустыне, длившиеся еще два дня, пролетели практически без происшествий, если не считать одного досадного случая. Пробудившись на следующий день с первыми лучами, я быстро собрался и привел себя в порядок. До завтрака было еще далеко, и я не смог удержаться, решив немного покопаться в доставшемся мне трофее. Ночью мне пришлось на собственном опыте убедиться, что спать с крупными металлическими предметами за пазухой не лучшая идея. Намучившись, наскоро прикопал мою прелесть песочком в изголовье и уснул сном праведника. Тщательно сдувая пыль и песчинки с погребенной реликвии, я заодно осматривал ее, перейдя на истинное зрение. Обнаружив плетение, отвечающее за активацию артефакта, тут же не раздумывая подал на него небольшой импульс эфира. Работать золотой шарик должен от встроенного источника, иначе слабосилки не смогли бы его использовать. Так и получилось. Разгорающиеся рунные цепочки начали тянуть эфир из установленных накопителей. Внимательно изучая это действо, я пытаюсь разложить активирующуюся магоформу на основные составляющие. Разбираться с отдельными блоками можно и попозже, пока же меня интересовало, к как эта схема работает в целом. Вот только стоило запуститься всей цепочке рун, то вместо принудительной стабилизации пространства, артефакт коротко сверкнул и просто исчез из моих рук. Подскочив на ноги и проморгавшись, я долго костерил себя за столь неосмотрительный поступок. Своей экспрессивной триадой перебудил еще отдыхающих охранников. Ведь догадывался, что у этих оборванцев не могло быть такого дорогого артефакта. Этим неумехам его либо выдали на задание или просто сдали в аренду. Но настоящие владельцы блокиратора подстраховались и встроили схему принудительного возвращения своей собственности на базу. Прошаренные типы оказались и эта проблема. Я чувствовал затягивающийся прокол в пространстве, а значит и они его ощущают. Кто может гарантировать, что им не взбредет в голову заглянуть к нам на огонек и поинтересоваться, куда делись их деловые партнеры? Пришлось окончательно будить Ксандру и в срочном порядке сворачивать лагерь. Завтракать пришлось уже ближе к обеду. Благо, никто не стал скандалить из-за возникшего по моей вине форс-мажора. Зато отвели душу, все 2 дня комментируя мою рукожопость, приведшую к потере ценного трофея. Работать с чужими артефактами стоит лишь в специально оборудованных для этих целей местах. Причем, по словам моих сопровождающих, я еще легко отделался. Такие ценные штуки могут иметь и другие средства защиты. Понимаю, что они несколько перебарщивают со своими историями, но рвануть действительно могло не по-детски. Новую напарницу Ксандра оставили в лагере, посчитав, что там от нее будет больше прока. У нее не выработан иммунитет к постоянным пространственным скачкам, так зачем мучить бедняжку? Сами мы до вечера кружили, отыскивая оставшиеся аномалии. Последний рабочий день прошел в том же режиме. Лишь ближе к вечеру мы вплотную приблизились к межмировой пленке. Тут я немного задержался, решив на практике протестировать свой новенький пробойник. Он, как и остальное снаряжение, достался мне от браточня. Причем, как и балансир, этот артефакт являлся элементом стандартной экипировки учеников Самлуха. Похоже, братный Гунчень смог наложить свою руку на часть запасов своего визави, раз так просто их раздает. Но мне же лучше, этот девайс был намного навороченнее, чем те, что мы изучали. Усевшись перед мутно-маслянистой пленкой, я быстренько прогнал тесты, показывающие, что ожидает путника на той стороне. По всему выходило, что там пригодная для дыхания атмосфера, твердый грунт и никаких крупных биологических объектов поблизости. Конечно, если они не воспользовались высокоранговой маскировкой, можно пробивать ход хоть сейчас, но сначала требовалось закрыть контракт. К тому же я и так знал, что там пригодная для жизни зона. Все-таки изучал карты окрестных территорий, но мне было интересно убедиться в этом лично, заодно и проверив работу пробойника. Как и остальные артефакты, устройство работало отлично. Надеюсь, он их не заберет по возвращению, мне ведь еще предстоит зачистить несколько областей. А вот с оружием нужно что-то поскорее решать. Небольшой ножичек, это тоже подгон от чиня, но стоит заменить его на собственное оружие. Можно использовать и простые клинки, но они не столь эффективны в преодолении магической защиты. Не будь у меня духовного перочинника, еще неизвестно, сколько бы я колупал защиту напавших на стоянку уродов. Так что от такого козыря в рукаве я пока не готов отказаться. В планах было поработать с кинжалами Ши, доведя их до уровня, когда они смогут пережить трансформацию. Процесс непростой и требует не только умелого мастера-оружейника, но и просто колоссальное количество энергии. Нужно найти умельца, который бы подготовил клинки к эволюции. С самой процедурой поможет братный Гунчень. У него под контролем гнезда модификаций, обустроенные в пирамиде. Себе он вон какую коллекцию духовного оружия наклепал и продолжает ее пополнять дальше. Правда, его методы мне не совсем подходят. Он просто загружает в метаморф все, что подвернется под руку, и ждет результат. При таком подходе процент брака слишком велик. Лишь каждый 30-й, если не меньше, предмет выдерживает трансформацию и не рассыпается в пыль. Но имея под рукой кучу дешевого оружия и безлимитный доступ к пирамиде, можно себе позволить такое расточительство. Я же не хочу терять свои кинжалы, хотя еще окончательно не решил, что остановлюсь именно на них. С другой стороны, они уже намного лучше того барахла, что алчный старикан сует в метаморф. Думаю, шанс на положительный исход намного выше. Возможно, мне не стоит ждать идеальных условий, а рискнуть сейчас. Ведь не только мы учимся сражаться, но и оружие подстраивается под нас, входит в резонанс с нашей аурой. поэтому и менять его каждый раз неправильно. В любом случае собственный кинжал духа мне не помешает, а дальше уже посмотрим. Не скажу, что мое возвращение вышло триумфальным, но определенно всколыхнуло общественность. Сверкая злобной обветренной мордой, я носился по поселку, выискивая подгадившего мне здоровяка. Только этот гад успел узнать о провале своих лягушек-переростков и благоразумно свалил из рандеркуна к своему папочке. Так что вынашиваемые планы мести пришлось отложить на неопределенный срок. Зато работодатель в лице брата Нагунчиня выразил удовлетворение проделанной мною работой. Выслушав краткий пересказ моих приключений, он сообщил, что теперь ждет от меня новых трудовых подвигов лишь через пару месяцев. Пока же, мне было предложено сгонять осмотреться в обители переродившегося Самлуха. Как-никак, я теперь выполняю обязанности его старшего ученика, а значит должен получать и положенные этому статусу блага. Ну, получать благо мы любим, поэтому пообещал брату-ученику, что займусь этим в ближайшее время. Напоследок мастер, согласно нашим договоренностям, предоставил мне информацию о местонахождении Малой Искры, после чего потерял ко мне интерес. Вернее, попробовал загнать на новый цикл тренировок, чего допустить я не мог и быстренько скрылся из вида придирчивого старикана. Главное, вернуть назад артефакты не потребовал, и то хорошо. Тем более, что в один из них, а именно пробойник, была внесена точка маяка, где должна была находиться Малая Искра. Дело в том, что прошлым владельцем этих вещичек как раз был тот сгинувший ученик, который от чего-то не успел воспользоваться подарком учителя. Ко мне вместе с обязанностями перекочевал личный медальон старшего ученика. Надеюсь, мне повезет больше. Истории про перерождение таких метасущностей, как хранитель Самлуха, всегда окутаны тайной. О том, как практику удалось перейти на сверхуровень, обычно не принято разглагольствовать на всех углах. Но из обрывков не столько разговоров, сколько недомолвок сумел собрать некоторые сведения и сложить более-менее целостную картину. Легенды, да и сама проза жизни повествуют, что жизнь любого практика, стремящегося к вершине мастерства, полна тернистых испытаний, причем не только физических, но и моральных, которые зачастую заставляют поступиться нравственным принципами. Поэтому не все титаны достигают вершины с устойчивой психикой, да и сверхлюди, как и богатые, тоже плачут. Жизнь на Олимпе вблизи чудодейственного огня насыщена своими исполинскими тяготами, а помноженная на бесконечность, она усугубляет ситуацию, приводя к серьезным психиатрическим проблемам. Что может натворить поехавшее кукухой божество, понятно всем. Поэтому многие из небожителей на последних каплях адекватности принимают сложное, но правильное решение, обнуляются в прямом и переносном смысле. Если сами не решаются, то им помогают это сделать, здесь как повезет. Во время ритуала они лишаются не только физического тела, но и практически всей памяти. А вот прокачанная предрасположенность к стихии остается при них, что само по себе неплохая фора для новой жизни. Про искры я узнал чуть побольше. Если вкратце, то это неимоверно дорогая штука. Лишь сильнейшие практики, ставшие небожителями, могут создавать подобные объекты, закапсулировав в них часть своих сил и знаний. Эдакий божественный допинг, награда для героя или страховочный фонд на черный день. Припрячь себе несколько искр после перерождения, сможешь пройти весь путь намного быстрее, достигнув уровня предыдущей инкарнации. Также они могут служить отличной наградой, способной ускорить развитие подающего большие надежды ученика, как и собирался сделать этот Самлух. Поэтому искры являются крайне редким и ценным товаром, за которым гоняются искатели приключений и маги из всех миров. Мне тоже стоит поскорее присоединиться к этой движухе, дабы не упустить свой шанс. Короче, в ближайшее время я был намерен вновь отбыть из поселка в поисках своего приза. Начать стоило с базы, где обитал этот загадочный Самлух с учениками. Мне там вроде как жил площадь по наследству полагалась. Можно будет порыться в вещах сгинувшего ученика, если его, а теперь уже мое жилище, еще не разграбили. Хотя не думаю, что кто-то из оставшихся учеников решит испытать судьбу, не послушав предостережений мастера-ученика. В отличие от них, у меня на небольшой акт вандализма есть официальное разрешение. Личный медальон бедолаги, который по совместительству является пропуском и ключом. Навряд ли я найду еще одну искру в берлоге этого студиоза, но там могут быть другие интересные находки. Не просто так же он был личным учеником. Знание, вот что дороже всего ценится в этом мире. Заодно, может, узнаю, куда ведут точки маяков, которые вбиты в реквизированный пробойник. Основная их масса вела за пределы этого мира, куда я, собственно говоря, и собираюсь направиться в скором времени. Но сначала пришлось пережить вечеринку на крыше, утроенную в честь моего прибытия. Заодно нормально познакомился с новеньким Сокланом. Им оказался невысокий черноволосый парень, которому посчастливилось стать магом Земли. Неплохой выбор стихии, особенно для тех, кто решит посвятить себя крафту. Кряжестая фигура ненавязчиво намекала, что с физической силой у нашего собрата все в порядке. Звали нового товарища Радамант. Было видно, что он еще не до конца освоился в непривычной для себя обстановке. Но парень не замыкался в себе и охотно шел на контакт, а значит, проблем с социализацией не должно возникнуть. Да и с наставниками ему будет попроще. Толкового геоманта найти не так уж и сложно, довольно распространенная стихия. Шея, как всегда это бывало, после долгого расставания ни на шаг не отходила от меня. Я уже привык к ее маниакальным замашкам. Да и приятно было такое внимание, самому не хотелось отпускать ее от себя. Может, ее фобии заразны, не знаю. Нужно будет потом у рыжей Наргрини проконсультироваться. Это ее профиль в мозгах копаться, сортируя тараканов по акцентуациям личности. В конечном итоге, не дождавшись окончания банкета, подруга схватила меня и, подрагивая всем телом от нетерпения, утащила в свои пенаты. Утро у нас наступило, когда все нормальные люди уже сели отобедать. Наскоро приведя себя в порядок, мы решили отправиться в знакомое заведение, расположившееся в порту. Заодно прихватили с собой Радаманта. Парень вчера знатно перебрал, и даже повышенные статы не помогали ему справляться с тривиальным похмельем. Пришлось зарулить к Эстилле, оторвав ту от трапезы. Но склянки с мутной жижей, доставшиеся мне от шайки разбойников, сгладили ситуацию. Даже удалось за даром получить дозу антипохмелина для страдающего товарища. Дожидаясь, пока организм Радаманта избавится от всего лишнего, поболтали с веселой алхимичкой. «Оценю, что за бурду ты мне припер, потом рассчитаемся», — с интересом поглядывая на крафтовые бутылечки, пообещала мне мастерица зельевар. «Ты смогла узнать, где можно модифицировать зелье сродства, которое я тебе показывал?» — спросил у магического фармацевта, откусивший кусок от аппетитной шаурмы. «Да что ты заморочился с этой микстурой? Пей как есть да не парься, только деньги потратишь зря», — с трудом пережевывая огромный сочный кусок, сообщила она, вытирая рукавом блузки соус с пухлых губ. «Думаешь, девки любить перестанут?» — хмыкнув, она оценивающе покосилась на шею. «Вообще есть один вариант», — наконец-то справившись с мясом и овощами, порадовала меня торговка, окончательно перепачкав рукава своего давно уже не белого костюма. «Пожалуй, стоит ей салфеток подарить в следующий раз, хотя она и так во время работы постоянно свою одежду угваздывает. Так что рукавом больше, рукавом меньше, неважно. И где находится этот твой вариант?» — нетерпеливо поинтересовался я, глядя на то, как быстро исчезает местный стритфуд в бездонном нутре алхимички. «Ну, на самом деле, до этих чокнутых ботаников вроде не так и далеко. Сама травки от них заказываю периодически. Ингредиенты высший класс, хоть и цена кусается, но с ними не все так просто. Короче, если решишь сгонять, сам все увидишь. Но сразу предупреждаю, я бы на твоем месте хорошо подумала прежде, чем к ним соваться. Если не откажешься от своей идеи, то ищи через 3 дня большого Ранда в оазисе страсти. Его там все знают, он там постоянно останавливается», — больше нагнала мути, чем дала совет подруга. «Еще бы сходить к пьянчуге Прокиту и сделать спиртовую настойку», — посоветовала. «Но и это хоть что-то, иначе только через клан получится кого-нибудь подыскать. У них там должны быть умельцы. Но это дело не скорое, а мне горит. Я даже не знаю, срок годности какой у этих зелий, вдруг они скоро испортятся». Не исключен и такой вариант, гильдейцы оказались еще теми пройдохами. Не удивлюсь, что сливали наивным юношам уже просроченный контрафакт. Чувствую, после получения искры, нужно смазывать лыжи в сторону чудо-фермы этих агрономов-авантюристов. Протяжно скрипнув дверью индивидуальной кабинки для справления нужды, показался наш страдалец. Лицо его стало еще бледнее, на одежде местами виднелись следы недавней битвы с похмельем, но глаза горели небывалым блеском. Несмотря на то, что нашего подопечного немного пошатывало, выглядел он не в пример бодрее, чем пару минут назад. Микстура подействовала как надо. Вспомнив собственный опыт, я невольно съежился, пожалев парня, приводящего возле колодца свой внешний вид в порядок. «Ну, это тоже урок, будет знать меру в следующий раз. На будущее, Радамант, умей вовремя остановиться. Это не только пьянки касается. Хотя, как говорится, через тернии к звездам, усмехнулся я, помогая ему подняться. Угу, больше ни-ни, немного смущенно, прохрипел осипшим голосом Радамант, которого все еще немного пошатывало. Подхватив очумевшего приятеля под руки, мы споро потащили его дальше к крайнему причалу. Именно так называлась таверна, куда мы направлялись. Нас тут хорошо знали, и уже через пяток минут мы хлебали умопомрачительно душистую ушицу. Покончив с божественной похлебкой и переведя дух, мы на два голоса принялись учить новичка уму-разуму. Неизвестно, сколько мы тут еще проторчим, но я так предполагаю, что недолго. Начинающий геомант внимал нашим наставлениям, периодически задавая уточняющие вопросы. Собственно говоря, он уже успел неплохо освоиться в местных реалиях, пока я странствовал по пустыне, но от наших советов не отмахивался, да и вообще оказался крайне толковым парнем. Я даже пожалел, что он раньше тут не появился. Радамант не скрывал своего желания попробовать свои силы в изготовлении артефактного оружия. Если в кузнечном деле я ему советов дать не мог, то с артефакторикой пообещал помощь. Под конец трапезы даже решил подогнать ему часть своих наработок и дал пару рекомендаций, чему и у кого тут стоит научиться. В общем, посидели неплохо, заодно выполнив функцию старших товарищей и как смогли приободрили новичка. В логово местных магов пространство Шия меня в одиночку не отпустило. Это не по пустыне валандаться песок жрать. Мне же интересно посмотреть, какое гнездышко тебе Найгун Чень выделил. Или ты решил там от меня спрятаться, тусоваться с этими отщепенцами? Подловила она меня, не успевшего прийти в себя после тренировки с Ларионом, и поставила перед фактом. Чего это они общепенцы? Возмутился я по поводу имиджа коллег. Да живут черт-те где, и порядки у них странные. Сам у людей поспрашивай, удивишься, что про них только не рассказывают. Выпалила она. Ну да, ну да. Про нас, может, тоже всякие байки травит. И что теперь всему верить? Не собирался я поддаваться на провокации. Пространственный прокол вырвал нас из привычного мира и перенес на окраину небольшого поселения. В центральной части возвышалась недостроенная каменная башня, торчащая из земли, словно гигантский обломок бивня. Со всех сторон ее облепляли другие строения. Это местное воплощение Вавилона расположилось в непосредственной близости от границы Ран-Деркуна, очерченной матовой пленкой, разделяющей миры. Помимо башни, внимание привлекали торговые ряды, где сейчас кипела бойкая торговля. Зазывалы отрывисто покрикивали, словно петухи на рассвете. Громко стенали хитрые покупатели, сбивая цену. Навьюченные носильщики, словно муравьи, таскали свои грузы по улицам, создавая непрерывный поток движения. Снаружи городка тоже кипела жизнь. Здесь разбили лагерь и поставили походные шатры с десяток караванов. Вся эта картина больше походила на средневековый логистический центр, чем на полноценное поселение. Как-то не так я представлял себе логово одного из местных хранителей. Хотя он вроде как сбрендил, так что ничего удивительного, что дядька даже башню достроить не смог. Осталось отыскать тут жилище старшего ученика, которое, как и все его имущество с подачи брата Найгун Ченя, перешло ко мне по наследству. Еще одна из врученных плюшек хранителя Брамхиза. Он решил, раз мне придется болтаться в этом мире, то нужно иметь свой угол, куда можно будет всегда приткнуться. Под это определение много что подходит, поэтому я с интересом разглядывал представший перед нами городок, прикидывая, где именно этот самый угол может находиться. В само поселение я решил добраться на своих двоих, о чем сообщил притопывающий от нетерпения Ши. Незачем раньше времени привлекать к себе внимание. Еще неизвестно, как отреагируют местные на мое появление, конкуренцию ведь никто не любит. Да и про соблазн завладеть малой искрой, если они про нее знают, тоже не стоит забывать. Немногие смогут справиться с искушением завладеть ею. На воротах пара ленивых стражников продолжила рубиться в кости, не обратив внимания на двух запылившихся путников с худыми котомками за спинами. Лишь одна из сторожевых химер, лежащих в тенечке, недовольно рыкнула, почувствовав направленный на нее интерес от Ши. Протолкнувшись мимо сновавших туда и обратно носильщиков, мы неспешно вошли внутрь, погружаясь в местную суету. Наш путь лежал к башне хранителя, поэтому я не боялся заблудиться в лабиринте узких улочек. Они, словно змеи, извивались между домишками с покосившимися крышами и облупившейся краской на фасадах. Ориентир, как маяк, всегда был перед глазами, возвышаясь над поселением и указывая нам верное направление. Шагая по мощеным улицам, приходилось лавировать, уступая дорогу натужно покряхтывающим носильщикам, сгибающимся под тяжестью своей ноши. В то же время следовало соблюдать осторожность, стараясь не угодить подгруженные товарами телеги, которые со скрипом проносились мимо. Воздух вокруг был насыщен запахами, от незнакомых пряностей до свежего хлеба и дыма. Словно стайка маленьких рыбешек, мимо промелькнула ватага голоногих детишек. Люди толпились у прилавков, спорили о ценах и обменивались новостями. Откуда-то издалека доносились обрывки веселой мелодии. До нас никому не было дела, пока мы не вышли на небольшую площадь. В ее центре возвышалась недостроенная каменная башня. На подходе к ней нам перегородила дорогу разношерстная компания. Мастер Виксус интересуется, с какой целью вы прибыли в обитель великого Самлуха. Шустро отделившись от своих собратьев, спросил остроносый молодой парнишка, заискивающе оглядываясь на своего главаря, словно проверяя, все ли он делает правильно. Его маленькие глазки заблестели, как у лисенка, заметившего легкую добычу. Если вас интересует отправка в другой мир, то вам следует пройти вон к тому зданию с красной крышей, махнул он рукой, указывая нам за спину. Там находится торговая палата, в ней вы сможете зарегистрировать заявку. Но учтите, там очередь расписана на месяцы вперед, добавил он, потупив взгляд, словно стыдясь своих слов. Правда, есть вариант избежать лишней волокиты, если вы понимаете, о чем я говорю, алчно оживился паренек, будто уже подсчитывал причитающееся вознаграждение. Не дождавшись нашего ответа, он переменился в лице и вопросительно уставился на нас. Или вы желаете попасть в свиту мастера, мы кого попало не берем. Пафосно щелкнул он пальцами, зажигая над ладошкой небольшой огонек. Конечно же, своей куцей демонстрацией слабенькому магу огня не удалось нас ошеломить. Переведя взгляд, внимательно рассмотрел разряженного хмыря, выделяющегося своими вычурным одеянием на фоне остальной братьи. Видимо, этот 40-летний мужичок, обвешанный позолоченными побрякушками, и есть тот самый мастер Виксус. Вот только, насколько мне было известно, никаких мастеров тут не оставалось. Брат Нейгун Чень рекомендовал обратиться за помощью к некому Назару, который, по его словам, всем тут должен заправлять, до прибытия реинкарнации своего шефа. Но, видимо, не все так гладко с управлением у этого самого Назара. Похоже, младшие ученики поверили в свои силы и активно паразитируют на наследстве своего бывшего патрона. Недаром о них куча слухов ходит. Ненасытные взгляды и жадные улыбки говорили сами за себя. «Спасибо, но мы в ваших услугах не нуждаемся», — миролюбиво сообщил я молодому прощелыге, сжав локоть начавшей закипать шеи. «Как-нибудь сами разберемся». Обогнув начинающего пироманта, мы зашагали к башне, предоставив аборигенам шанс без последствий свалить вдаль светлую. Но мой пацифистский настрой не был оценен по достоинству. Конечно, в этом была и наша вина. Свою роль сыграл как пропыленный внешний вид, так и работающие печати призрачного кокона, которые скрывали от посторонних наши ауры. Мы скорее выглядели молодой парочкой, сбежавшей в небольшое романтическое путешествие, чем теми, кем мы являлись на самом деле. «Без разрешения одного из мастеров вам нечего делать рядом с башней», — по шакалье оскалился разодетый горе мастер, размахивая извлеченным из-за пазухи медальоном ученической печати. «Спасибо за предупреждение, с этим у нас все в порядке», — отвесил я ответную улыбку и достал свой артефактный значок сгинувшего старшего ученика. Зрачки мага расширились, когда он увидел, что именно я держу в руке. Он шикнул и замахал конечностями в нашу сторону, спустив с поводка свою свиту. Поняв, что шутки кончились, мы, не сговариваясь, начали действовать. Перед начавшими демонстративно медленно доставать колюще-режущие предметы кодлой приспешников из пространственной будки вынырнул Татошка. Он радостно защелкал уродливыми клешнями, разведя их словно для братских объятий. Пока народ осознавал происходящее, я скользнул к замершему с открытым ртом коллеге, а слегка светящееся от вкачанной энергии лезвие моего духовного перочинника замерло в миллиметре от его правого глаза. Наша демонстрация силы произвела требуемый эффект. Вся шайка замерла, стараясь не дышать в нашу сторону. Немногочисленные зрители спонтанной перепалки мгновенно испарились, словно переместились в пространстве. Хотя, учитывая, где мы находимся, может, так все и произошло. Поняв, что сопротивления не ожидается, я в качестве моральной компенсации небрежным движением срезал пару бирюлек с побежденного Виксуса. Похлопав побледневшего, не сопротивляющегося мужика по плечу, пошагал к башне, раздумывающую на тему, а не спустить ли с поводка своего питомца шею, я прихватил с собой, погасив ее воинственный пыл экспроприированными золотыми безделушками. Хмыкнув напоследок, блондинка на ходу начала разглядывать трофей, прикидывая, как они будут на ней смотреться. Больше нас никто не попытался остановить. Глава 13. Конечно же, башня, обещавшая быть величественным сооружением, оказалась вовсе не башней. Как и знакомый нам зиккурат, она была всего лишь маскировкой для сложного артефактного строения. Стоило пройти мимо замершей стражи, не решившейся преградить нам путь, как мы оказались в уютной деревеньке, спрятанном в живописной долине. Хотя чему тут удивляется, напротив, было бы странно, если бы у местного хранителя не имелось бы своего домена. Места, где он мог бы укрыться от мирской суеты, с головой погрузившись в свои изыскания. Именно тут, на пригорке, красовались его хоромы. За счет многочисленных вычурно-резных крыш необычное пирамидальное жилище покинувшего это место хранителя внешне напоминало располневшую пагоду даосского храма. Но не архитектурные решения привлекли мое внимание. В небольшой беседке, венчающей это строение, мерно светился мощный источник энергии, окрашенный в знакомый стихийный оттенок. Да и весь эфир вокруг был пропитан родной стихией пространства. Казалось, даже дышать стало легче. Легкий толчок в бок от шеи привел мои разбегающиеся мысли в порядок. Шумно выдохнув, я зашагал к аккуратным деревенским домикам, про себя прикидывая, какой из них достанется мне. Наше появление не осталось незамеченным. Татошка нетерпеливо защелкал клешнями, предвкушая новые конфликты, надеясь, что хоть сейчас у него получится проявить себя. Его проявившееся самосознание немного пугало меня, хотя Шия убеждала, что продолжает полностью контролировать своего питомца, и без ее команды Костяной не проявит агрессии. Но, глядя на предвкушавшего драку здоровенного костистого скорпиона, у меня возникали разные мысли. Я тоже поддался настроению Шииного питомца, решив, что время дипломатии прошло и на этот раз придется замарать свои руки в крови. Однако встречающая нас делегация как будто почувствовала наш настрой, не став выказывать агрессивных намерений. Как оказалось, нас приветствовал тот самый Назар, о котором меня предупреждал брат Чень. «Добро пожаловать в наше поселение», — высокопарно обратился к нам мужчина средних лет, возвышавшийся на голову над своей свитой. «Судя по вашему медальону, вы прибыли от хранителя Брамхиза», — скорее сообщил, чем поинтересовался он. «Приглашаю вас вместе отобедать. Немного пообщаемся, перед тем, как вы пойдете осматривать свой новый дом». В отличие от предыдущего персонажа, этот не выглядел напыщенным индюком. Его короткие темные волосы были аккуратно уложены, а серые глаза, скрытые за очками с тонкой оправой, внимательно изучали нашу с Шией реакцию. Крепкое рукопожатие заставило обратить внимание на длинные, узловатые, скрюченные артритные пальцы, напоминающие корни старого дерева, явный признак мутации. На мгновение они обхватили мои, резко ощутила их сухость и твердость, будто сама стихия высосала из них соки. В это время на лице Назара играла легкая улыбка, выражающая доброжелательность. Он артистично делал вид, что не заметил моего замешательства. Простой, но опрятный костюм подчеркивал спортивное телосложение хозяина. Из украшений лишь на шее болтался амулет размером с грецкий орех, в середине которого едва светился кристалл ламетистового оттенка. Чувствовалось, что перед нами стоит человек, который, несмотря на свой ученический статус, пользовался уважением у местных. Приняв предложение, мы уже через 5 минут очутились в таверне, за щедро накрытым столом. Географическое разнообразие блюд на столе подтверждало рассказ нашего нового знакомого. Назар в красках обрисовал ситуацию, в которой они оказались после ухода хранителя и гибели старшего ученика. Я уже и сам начал понимать, что городок снаружи, по сути, являлся торговым хабом, эдаким пространственным перекрестком. Ушлые ученики Самлуха в поте лица трудились, заново выстраивая утерянные логистические цепочки. У них уже была налажена связь с портальными маяками в более чем сотне миров. Это давало им заметное преимущество перед стационарным порталом и обычными караванами. Однако, как и у любой системы, у этого подхода были свои минусы. Все упиралось в квалификацию местных магов пространства, которым не хватало ни личной силы, ни прокачанных навыков. Несмотря на наличие мощного стихийного источника эфира прямо под боком, стабильность пространственных проколов и время, которые они могли продержать их в активном состоянии, оставляли желать лучшего. Клиенты есть, и они готовы хорошо платить. Раздухарившись, активно жестикулировал Назар. Но мы и половины старых маршрутов не можем запустить. Сокрушался этот местечковый бюрократ, пальцем поправляя дужку очков. Периодически Назар предлагал попробовать то одно, то другое блюдо, сообщая, из каких далей были доставлены ингредиенты. Он расписывал, какие блага могут свалиться на согласившегося поработать под его чутким руководством молодого, но перспективного мага. В какой-то момент его сладкие речи перегнали по содержанию сахара, предложенные нам десерты. Все бы ничего, но эти парни совсем забили на свое основное предназначение – сохранение пространственной структуры Рандеркуна. Оседлав неожиданно подвернувшиеся денежные потоки, трое оставшихся в живых учеников быстро почувствовали себя хозяевами жизни. Вот только почему-то забыли про потребности этого мира, который позволял им зарабатывать. Пространственная структура такого огромного куска реальности нуждалась в постоянном надзоре. Такое халатное отношение со стороны местных недохранителей может привести к непредсказуемым последствиям, начиная с нестабильности порталов, заканчивая появлением трещин в пространственной ткани мира. Теперь мне стала понятна причина обеспокоенности брата Чиня за будущее Рандеркуна. С такими товарищами, врагов не нужно, со своей задачей они явно не справлялись, что я и озвучил Назару, после того как наскоро утолил гастрономическое любопытство. Никто не спорит, торговля – это хорошо, но хотелось бы узнать, как вы боретесь с пространственными аномалиями. Это ведь реальная угроза, которая может уничтожить все, что вы здесь построили. Я целый месяц мотался по крентийским пустошам, на мой взгляд, там давно не бывало вашего брата. Пришлось знатно повозиться, наводя порядок, сменил я тему, заставив собеседника скорчить кислую мину. Скрывать не буду, в этой части дела у нас обстоят не очень, нахмурился очкастый делец. К сожалению, кадровый голод не позволяет нам полноценно заниматься профилактической очисткой земель. Работаем только по заявкам. Но даже на устранении выявленных аномалий только за последний год мы потеряли 5 неофитов. Но с вашим появлением, надеюсь, ситуация исправится, не зря же хранитель Брамхис вам так потворствует. То ли уколол, то ли похвалил меня Назар. С минуту мы сидели молча, будто отдавая дань погибшим. После чего Назар продолжил свои елейные речи, восхваляя мою неоценимую помощь и мудрость Брамхиза. Сетовал на отсутствие сильных одаренных в их рядах. Иначе, авого, давно бы все вокруг в райские кущи превратили. А так, крутятся как могут. Ищут новых одаренных, стараются обучить. Незаметно разговор скатился к цели моего визита. Вот тут пришлось немного осадить жаждущего таскать каштаны чужими руками. В жилище старшего ученика Элеона остались не только его личные вещи. Он не успел вернуть в хранилище несколько ценных артефактов. К тому же мы хотели бы изучить его записи. Они могли бы значительно облегчить поиск новых путевых маяков. Мы были бы чрезвычайно признательны, если бы вы позволили нам забрать их, и в свою очередь не останемся в долгу, видимо, посчитав, что время пришло, озвучил конечную цель нашего разговора Назир. Хорошо, конечно, я вам с удовольствием помогу. Составите список необходимых вам вещей, при первой же возможности передам его хранителю Брамхис, как можно более равнодушно сообщил я побледневшему Назару. И лучше вам его продублировать, думаю, 2 экземпляров будет достаточно, а что он хотел, мы тоже умеем играть в эти бюрократические игры. Назар, видимо, не ожидал такого холодного ответа. Его лицо на мгновение исказилось, словно он проглотил что-то горькое. Губы сжались в тонкую линию, а кустистые брови сошлись на переносице, создавая глубокую морщину. Но быстро взяв себя в руки, маг обреченно кивнул, понимая, что дальнейшие уговоры будут бесполезны. «Понимаю ваше недоверие, но уверяю вас, что наши намерения чисты. Мы лишь хотим продолжить дело, начатое благословенным Самлухом», — выдавил он из себя. «На это потребуется время, но мы подготовим и передадим вам список. Ваше содействие в этом вопросе будет неоценимо. Надеюсь, вы как новый член нашей общины тоже приложите все силы для ее процветания». Естественно, дальнейший разговор перестал клеиться. Повисла неловкая тишина, словно невидимая преграда между нами, которую первым разрушил Назар. Он выпрямился, попрощался и, подозвав молодого парня по имени Арин, назначил его нашим сопровождающим. Арин оказался разговорчивым юношей с живыми глазами и неугомонной энергией. Его короткие каштановые волосы были слегка растрепаны, придавая ему вид вечного троечника. По дороге он не умолкал ни на минуту, рассказывая о своей жизни в поселении и о великих планах на будущее. Ведь именно ему предначертано было возвыситься и поглотить искру Самлуха, которая смущала неокрепшие умы, болтаясь над замком мага. Этот факт заставил меня сбиться с шага и еще раз глянуть на пагоду, над которой светилась эта искра. Интересно, что брат Чень мне дал абсолютно другие координаты. Да и почему никто так и не решился присвоить себе такое сокровище? Нужно будет провентилировать этот вопрос. «Как давно ты здесь?» – спросил я, заинтересовавшись историей нашего проводника. «Всего полгода», – ответил Арин, ведя нас по узкой тропинке к отдельно стоящему домику. «Но за это время я уже многому научился. Назар обещал, что скоро отправит меня на закрытие первой аномалии», – гордо сообщил парень, постоянно оглядываясь, в попытках уловить нашу реакцию. «В смысле, одного отправить?» – опешил я. «Разве кто-то из наставников не едет с вами?» «Конечно, ни одного. Со мной поедет моя напарница Ванрена», – легкомысленно отмахнулся он. «Ученикам великого Самлуха некогда самим заниматься такой мелочевкой. Они с торговцами работают, караваны отправляют», – выдал мне подноготную Арин, заставив в очередной раз задуматься. «Теперь понятно, почему у них такие потери. Пока неопытные неофиты гибнут в аномалиях, кое-кто набивает свои карманы. Хотя, конечно, поддержка межмировых торговых связей тоже важное дело. Полагаю, это одна из основных причин, почему брат Чень не вырезал под корень этих прохвостов. Посчитал, что лучше так, чем совсем никак. Я тоже не был чистоплюем, но до сих пор так и не решил, стоит ли вообще иметь с оставшимися учениками какие-либо дела. Слушай, так если ты собрался поглотить искру Самлуха, зачем тянуть? Что тебе мешает это сделать сегодня? Задал я очевидный вопрос. Так помирать не хочу, нервно хохотнул рыжий парень. Уже были желающие. Никто не выжил, неуверенно пожал он плечами. Селенок маловато. Говорят, ее сможет укротить только новая реинкарнация Самлуха. И ты, та самая реинкарнация, неверяще уставилась на парня Шея. Все возможно. Замолчав, Арин подбоченился и важно глянул на удивленную некромантку. Добравшись до группы деревянных домиков, щедро украшенных резными панелями, провожатый свернул к одному из них. Остановившись перед массивной дверью, украшенной сложной рунной печатью, он сообщил: «Вот мы и на месте», – торжественно сообщил паренек, после чего вопросительно уставился на нас, видимо ожидая, когда мы ее откроем и пригласим его в гости. Парнишке явно не терпелось узнать, что хранится в заветной избушке, но его планам не суждено было сбыться. По крайней мере, этим солнечным деньком. «Спасибо тебе за помощь и увлекательный рассказ, но дальше мы сами», — остановившись, я дал понять, что больше мы не нуждаемся в услугах проводника. «Как только станешь хранителем Самлухом, приходи в гости». «Ну-у-у, как хотите. Если чего надо будет, зовите», — от Мирарин, и, развернувшись, не спеша пошел прочь, периодически оглядываясь на нас, со смесью любопытства, разочарования и легкой обиды. Так он топал, свернув голову на бок, пока не запнулся и не свалился в одну из хаотично разбросанных по территории поселка клумб. Исчезнув в пышном кусте неизвестного мне экзотического растения с яркими цветами, парень громко выругался, развеселившую. Она вообще, на мой взгляд, вела себя слишком легкомысленно, воспринимая все вокруг как увеселительное приключение. Хотя тот же Назир не показался мне слабаком. Управляющий явно имел пару козырей в рукаве, и чуйка подсказывает, что это не шестерки. Да и третьего ученика мы еще не видели, поэтому даже не представляем его возможностей. Хотя, возможно, я просто опять оказался во власти своей паранойи, а Шея, напротив, из-за классовых особенностей излишне спокойно относится к возможности сыграть в ящик.